Вторая песнь о Хельгии, убийце Хундинга, о Вельсунгах. Конунг Сигмунд, сын Вельсунга, был женат на Боргхильд в Бралунде. Они назвали своего сына Хельги в честь Хельги, сына Хьорварда. Хагаль воспитал Хельги. Одного могущественного конунга звали Хундинг, по его имени страна называется Хундланд. Он был очень воинственен и имел много сыновей, которые воевали. Вражда и столкновения были между конунгом Хундингом и конунгом Сигмундом. Они убивали друг у друга родичей. Конунг Сигмунд и его род назывались Вельсунги и Ильвинги. Хельги отправился тайно разведать о дружине конунга Хундинга. Хеминг, сын конунга Хундинга, был дома, а когда Хельги уезжал, он встретил пастушка и сказал: «Хемингу молви, что Хельги помнит, какого мужа убили воины. Серого волка в доме держали. Конунг Хундинг думал, то Хамаль». Хамалем звали сына Хагаля. Конунг Хундинг послал людей к Хагалю, чтобы найти Хельги, а Хельги не мог укрыться иначе, как одеться рабыней и начать молоть зерно. Они искали и не нашли Хельги. Тогда сказал Блинд злокозненный: «Сверкают глаза у рабыни Хагаля. Уж не мужчина ли жорнов вращает? Ломается жорнов, грохочет основа». Тяжелая доля досталась герою, вождю довелось зерна молоть, руке той привычно меча рукоять, а вовсе не палка, что жорнов вращает. Хагаль ответил и сказал: «Дива тут нет, что грохочет основа, конунга дочь жорнов вращает, носилась она над облаками, сражаться могла, как смелые викинги, прежде чем Хельги в плен ее взял. Это сестра Хёгни и Сигара, взор ее страшен, взор ильвингов девы». Хельги спасся и отправился на боевой корабль. Он сразил конунга Хундинга, и с тех пор его стали звать Хельги, убийца Хундинга. Он стоял со своим войском в бухте Брунавагар, и там они порезали скот и ели сырое мясо. Одного конунга звали Хёгни, у него была дочь Сигурн. Она была валькирия и носилась по воздуху и по морю, то была родившаяся вновь Свава. Сигурн подъехала к кораблям Хельги и сказала: «Кто там направил ладью к побережью? Где вы живете, смелые воины? Чего ожидаете здесь, в Брунавагар? Куда отсюда вы держите путь?» Хельги сказал: «Хамаль направил ладью к побережью. Все мы живем на острове Хлесий. Ветра попутного здесь поджидаем. Путь мы хотим держать на восток». Сигурн сказала: «Где ты сражался, воин могучий? Где ты кормил гусят валькирий? Почему кольчуга обрызгана кровью? Ешь мясо сырое, шлем не снимая». Хельги сказал: «Вот что исполнил на запад от моря ильвингов родич, коль знать желаешь. Медведей убил я в Брагалунде, и племя орлов накормил до отвалу. Вот и сказал я, какая причина, что мало жаркого в море мы ели». Сигурн сказала: «О победе ты молвишь. Хельги причина, что конунг Хундинг в поле погиб. Битва была, за родича мщенья хлынула кровь струей на мечи». Хельги сказал: «Точно ли знаешь, мудрая женщина, что воинам этим за родича мстил я? Много сынов есть смелых у конунга, недружелюбных к нашему роду». Сигурн сказала: «Утром вчера близко была я, вождь дружины, в час гибели князя, хитрецом назову Сигмунда сына, что темные речи ведет о победе. Тебя я не раз видала и раньше, стоял ты в ладье, залитый кровью, а вокруг ледяные волны играли. Что ж хочешь, герой, от меня таится, Хёгни дочь Хельги узнает». Гранмаром звали могущественного конунга, который жил в Сварингсхауге. У него было много сыновей. Первый — Хьотброд, второй — Гутмунд, третий — Старкат. Хьотброд был на сходке конунгов. Ему была просватана Сигурн, дочь Хёгни. Но когда она узнала об этом, она поскакала с валькириями по воздуху и морю в поисках Хельги. Хельги был тогда на горе Логафьёль, он сражался с сыновьями Хундинга. Там сразил он Альва и Эйёльва, Хьёрварда и Херварда. Он был очень утомлен боем и сидел под орлиным камнем. Там нашла его Сигурн и бросилась ему на шею и целовала его, и сказала, почему она пришла к нему, как об этом говорится в древней песне о Вёльсунгах. Сигурн пришла к счастливому князю, Хельге она гладила руки и целовала его приветно, конунгу дева тогда полюбилась. Сказала ему, что Сигмунда сына она полюбила, прежде чем встретила. Сигурн сказала: «Хёдбраду я в походе обещана, но за другого хотела бы выйти. Страшен мне гнев старшего родича, волю отца я не исполнила». Не стала дочь Хёгни кривить душою, сказала, что хочет Хельги любви. Хельги сказал: «Стоит ли гнева Хёгни страшиться или вражды вашего рода? Дева, ты будешь всегда со мною, род твой прекрасная мне не страшен». Хельги собрал тогда большой флот и отправился к Волчьему камню. Их застигла в море страшная буря, над ними стали сверкать молнии, и они попадали прямо в корабль. Воины увидели в воздухе 9 скачущих валькирий и узнали Сигурн, тогда буря улеглась, и они в целости добрались до берега. Сыновья Гранмара сидели на некой горе, когда корабли подплывали к берегу. Гудмунд вскочил на коня и поехал на разведку на гору у гавани. Тогда вёльсунги убрали паруса. Тут Гудмунд сказал, как об этом было раньше написано в песне о Хельге: «Кто этот вождь с дружиной плывущий, чьи рати сюда к берегу правят?» Синфьотли, сын Сигмунда, ответил, и это тоже уже было написано. Гудмунд поехал домой рассказать о приближающемся войске. Тогда сыновья Гранмара собрали рать. Многие конунги пришли туда. Там был Хёнги, отец Сигурн, и его сыновья Браги и Даг. Произошла большая битва, и все сыновья Гранмара пали, и вся их знать. Только Даг, сын Хёнги, получил пощаду и дал клятву вёльсунгам. Сигурн пришла на поле битвы и нашла Хёдбрада умирающего. Она сказала: «Не будет у Сигурн, девы из Севафёль, Хёдброд конунг в объятиях покоится. Часто волкам достаются трупы, пали сыны Гранмара в битве». Затем она нашла Хельги и очень обрадовалась. Он сказал: «Тебе не во всем, валькирия, счастье, в иных событиях норны повинны. Утром погибли у Волчьего камня Браги и Хёгни, я их сразил. А конунг Старкат пал на Стюрклейвар, сыны же Хроллауга на Хьёбьорг убиты. Видел я конунга в ярости страшного, был обезглавлен, а тело сражалось. Многих родичей смерть настигла, трупы их ныне в землю зарыты. Ты не могла битве препятствовать, волей судьбы раздор ты посеяла». Тогда Сигурн заплакала. Он сказал: «Сигурн, утешься, была ты нам Хильд, судьбы не оспоришь». Сигурн сказала: «Оживить бы убитых, и в объятиях твоих укрыться бы мне». Вот что сказал Гудмунд, сын Гранмара: «Кто этот конунг, ладьи ведущий, чей стяг боевой по ветру вьется? Мира то знамя не обещает, отблеск багряный вокруг дружины». Синфьотли сказал: «Хёдброд может Хельги узнать, храброго в битвах ладьи ведущего. Наследье богатое вашего рода, золото фьорсунгов он захватил». Гудмунд сказал: «Будем сначала у Волчьего камня палками битвы с врагами спорить. Хёдброд, пора, для мести настала, слишком часто нас побеждали». Синфьотли сказал: «Гудмунд, сперва коз попаси ты, по скалам крутым за ними карабкайся, крепче держи ветку орешника, милей тебе это, чем сходка мечей». Хельги сказал: «Не лучше ли было б тебе, Синфьотли, битву вести орлам на радость, чем попусту речи бросать на ветер, когда вожди ненавидят друг друга?» Плохи, сдается мне, Гран-Мародети, хотя о героях лгать не годится. Они показали прямой Инсхеймар, что славно умеют мечами разить. Хельги женился на Сигурн, и у них были сыновья. Хельги не дожил до старости. Даг, сын Хёгни, принес Одину жертву, чтобы тот помог отомстить ему за отца. Один дал Дагу свое копье. Даг встретил Хельги, своего зятя, у рощи, которая называется Фьотурлунд. Он пронзил Хельги копьем. Хельги пал, а Даг поехал в горы и рассказал Сигурн, что произошло. «Сестра, не хотел бы о горе поведать и слезы твои, сестра, увидеть? Убит поутру под Фьотурлундом герой меж князьями самый достойный, себе подчинявший воинов смелых». Сигурн сказала: «Пускай тебя покарают те клятвы, которые дал ты когда-то Хельги, клялся ты светлой влагой Лейфтра и камнем Ун в холодной росе. Пусть не плывет отныне корабль твой, как бы ни дул ветер попутный, пусть не бежит конь твой послушно, когда от врагов спасенье ты ищешь, пусть не разит меч твой в битве, разве что сам ты сраженным будешь. Было бы местью за гибель Хельги, если б ты волком скитался в чаще, нищим и сиром, вечно голодным, разве что трупы тебя б насыщали». Даг сказал: «Сестра, ты безумна, затмился твой разум, коль беды зовешь на голову брата. Один повинен в этом несчастье, между нами руны раздора посеев. Золото брат тебе предлагает, Вандельсве весь и Вигдалер тоже, половина страны выкупом станет за горе твое и твоих сыновей». Сигрун сказала: «Как небогато живу я все во Фьоль, жизни не рада. Ни утром, ни ночью жду, не блеснет ли войско князя, Вигблер под князем сюда не примчится ли, как бы тогда я конунга встретила». Так убегали в страхе безмерном перед Хельги враги и родичи их, как козы бегут по горным склонам, страхом гонимы, спасаясь от волка. Так возвышался Хельги меж конунгов, как ясень горный в зарослях терна, или олень, росой обрызганный, он из зверей самый высокий, рога его блещут у самого неба. Холм был насыпан на могиле Хельги, и когда он попал в Вальгалу, Один предложил ему править всем наравне с ним самим. Хельги сказал: «Хундинг, сначала все ноги омоешь, огонь разведешь и привяжешь собак, и свиньям дашь пойло, коней попасешь, только тогда смеешь об отдыхе думать». Служанка Сигурн шла мимо кургана Хельги и увидела, что Хельги со многими людьми подъехал к кургану. Служанка сказала: «Чудится мне, или настал света конец, мертвые скачут, что же вы шпорите ваших коней, разве дано вам домой возвратиться?» Хельги сказал: «Нет, не почудилось все, что ты видишь, и не настал света конец, хоть мы и шпорим наших коней, но не дано нам домой возвратиться». Служанка вернулась домой и сказала Сигурн: «Сигурн, скорее из Сева Фьоль выйди, если ты конунга хочешь встретить. Раскрылся курган, Хельги вернулся, раны сочатся, просил тебя конунг кровавые капли его осушить». Сигурн пошла в курган к Хельги и сказала: «Так радуюсь я встрече с тобою, как рады взалкавшие Одина соколы, что убитых почуяли теплое мясо или видят рассвет, росою омытые. Сперва поцелую конунга мертвого, а ты сними доспех окровавленный, иней покрыл волосы Хельги, смерть и роса на теле конунга, руки как лед у зятя Хёгни, как мне, конунг, тебя исцелить?» Хельги сказал: «Ты в том повинна, Сигурн из Севафьёль, что Хельги обрызган горе росою, слезы ты льешь, убрана золотом, с юга пришедшая, солнечно ясная. Падают слезы на князя кровавые, жгут его грудь, горем насыщены. Будем мы пить драгоценный напиток, хоть счастье и земли мы потеряли. Не запевайте горести песен, видя мои кровавые раны. Отныне в кургане со мною убитым знатная дева вместе прибудет». Сигурн постелила постель в кургане. «Здесь тебе, Хельги, ложе готово, радости ложе, Ильвингов родич, в объятиях твоих уснуть бы хотела, как с конунгом я живым уснула б». Хельги сказал: «Ныне нет ничего, ни поздно, ни рано, что невозможным все во Фьёль было б. Если в объятиях мертвого спишь, в кургане его, Сигурн, дочь Хёгни, ты живая, рожденная конунгом. Ехать пора мне по алой дороге, на бледном коне, по воздушной тропе. Путь мой направлю на запад от неба, прежде чем Сальгафнир героев разбудит». Хельги и его воины ускакали, а Сигурн со служанкой вернулась домой. На следующий вечер Сигурн велела служанке стоять на страже у кургана, и в сумерки, когда Сигурн пришла к кургану, она сказала: «Если б приехать сюда собирался Сигмунда сын из дома Одина, нет, не приедет, померкла надежда, если орлы на ясень садятся, а люди идут на тинг сновидений». Служанка сказала: «Не будь безумной, одна не ходи ты, конунга дочь, в мертвых жилище. Ночью сильней становятся все мертвые воины, чем днем при солнце». Сигурн вскоре умерла от скорби и печали. В древнее время верили, что люди рождаются вновь, но теперь это считают бабьими сказками. Говорят, что Хельги и Сигурн родились вновь. Он звался тогда Хельги Хаддингьяскати, а она Кара, дочь Хальфдана, как об этом рассказывается в песне о Каре. Она была валькирией. О смерти Синфьотли. Сигмунд, сын Вёльсунга, был конунгом во Фракланде. Синфьотли был его старшим сыном, вторым был Хельги, третьим — Хамунд. У Боргхильд, жены Сигмунда, был брат, которого звали... И вот Синфьотли, ее пасынок, и... Посватались оба к одной женщине, и поэтому Синфьотли убил его. А когда он вернулся домой, Боргхильд велела ему уехать прочь, но Сигмунд предложил ей выкуп, и ей пришлось его принять. На тризне Боргхильд подавала пиво. Она взяла яд, большой полный рог, и поднесла Синфьотли. Но когда он заглянул в рог, он понял, что в нем яд, и сказал Сигмунду: «Мутен напиток, батюшка». Сигмунд взял рог и выпил. Говорят, что Сигмунд был нечувствителен к яду, так что он не мог повредить ему ни снаружи, ни внутри. Но все сыновья его были нечувствительны к яду только снаружи. Боргхильд поднесла Синфьотли второй рог и просила выпить, и снова произошло то же самое. И в третий раз поднесла она ему рог, и на этот раз понося его за то, что он его не пьет. Он снова сказал то же самое Сигмунду, тот сказал: «Выпей, сын». Синфьотли выпил и сразу умер. Сигмунд понес его далеко в своих руках и пришел к некоему узкому и длинному фьорду, и там была небольшая ладья, и на ней какой-то человек. Он предложил Сигмунду перевести его через фьорд, и когда Сигмунд внес труп на ладью, она стала нагруженной полностью. Человек сказал Сигмунду, чтобы тот ехал внутрь фьорда. Человек оттолкнул ладью и сразу же исчез. Конунг Сигмунд долго жил во владениях Боргхильд после того, как на ней женился. Затем Сигмунд поехал на юг, во Фракланд, во владения, которые у него там были. Там он женился на Хьордис, дочери конунга Эйлими. Сигурд был их сын. Конунг Сигмунд погиб в битве с сыновьями Хундинга, а Хьордис вышла замуж за Альва, сына конунга Хьяльприка. Сигурд провел там детство. Сигмунд и все его сыновья намного превосходили всех прочих мужей силой, ростом, мужеством и всеми доблестями. Но Сигурд превосходил их всех, и в преданиях все его называют первым из мужей и великолепнейшим из конунгов.